корзину положила, в сумку 5 лепешек, рыбки 2 благословила. Ну, беги, сыночек. И мальчишка за Иисусом побежал в припрыжку. Иисус ему был другом, как и вам, детишки. И в пустыне мальчик слушал слово вечной жизни. Вдруг услышал: «Дайте кушать хлеба людям ближним». Достает он поскорее рыбки и лепешки и дает через Андрея, чтоб Христос умножил. Вот какой хороший мальчик, щедрый и послушный. Деткам верующим, значит, он примером служит.